Софин, с интересом наблюдавший за процессом, неожиданно выступил вперед. «У нас в деревнях тоже есть такие люди, ищут воду для колодцев, называют их сухлыкчи. Старики говорят, у татар и башкир этот метод известен сотни лет. Это случайное подтверждение из уст местного специалиста добавило вес моей демонстрации». Скепсис в глазах некоторых участников сменился заинтересованностью. «Весь день мы проводили разведку, сочетая традиционные геологические методы с моими указаниями с помощью лозы. К вечеру мы отметили несколько перспективных участков, где я, зная расположение будущего ишимбайского месторождения, демонстрировал наиболее яркие реакции лозы. На следующий день начались подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины. Место я выбрал чуть севернее поселка, на пологом склоне холма. Согласно моим знаниям из будущего, именно здесь будет открыто первое промышленное месторождение нефти в Башкирии. Бурение проводилось роторным способом с использованием самого современного на тот момент оборудования. Мощный дизельный двигатель приводил в движение буровую установку, вращающую колонну буровых штанг с долотом на конце. Грязевой насос подавал промывочную жидкость для охлаждения инструмента и выноса выбуренной породы. «Идем по графику», – доложил Дементьев, начальник буровой бригады. «Преодолели верхний слой наносных пород, вошли в известняки. Пока все соответствует расчетным данным». Я кивнул, наблюдая за работой буровой. Технологии 30-х годов, конечно, сильно уступали современным, но для того времени установка считалась передовой. Благодаря опыту, накопленному на Ромашкинском месторождении, бурение продвигалось быстрее, чем могло бы без моего вмешательства в историю. К вечеру третьего дня бурения произошло первое значимое событие. Из скважины начала поступать вода с характерным нефтяным запахом и радужной пленкой. «Нефтепроявление», – возбужденно сообщил буровой мастер Загорский. На глубине 150 метров встретили пропитанные нефтью породы. «Это еще не полноценный нефтяной пласт, но явный признак того, что мы на верном пути». Вокруг буровой собрались участники экспедиции, с интересом рассматривая образцы породы с нефтяными включениями. «Поразительно», – признал Архангельский, анализируя керн. «Судя по структуре породы, ниже должен залегать более мощный нефтеносный горизонт. Нужно продолжать бурение. А ведь лоза указала точно на это место», – негромко произнес один из молодых геологов. «Совпадение», – отмахнулся Козловский, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Бурение продолжалось еще 4 дня. С каждым днем нефтепроявления становились все интенсивнее. На глубине 280 метров долото вошло в пористый известняк, пропитанный нефтью. Давление в скважине начало расти. «Нужно усилить глинистый раствор», – скомандовал Дементьев. «Похоже, мы вскрыли продуктивный пласт под давлением». Буровики лихорадочно работали, увеличивая плотность бурового раствора, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс. Но давление продолжало нарастать, и вдруг это случилось. С оглушительным ревом из скважины вырвался мощный черный фонтан, взметнувшийся на десятки метров вверх. Нефть хлынула на буровую площадку, окатывая оборудование и людей. «Открытый фонтан!» – закричал кто-то. «Всем отойти!» Нефтяной фонтан, переливаясь на солнце, представлял впечатляющее и пугающее зрелище. Темная жидкость с характерным запахом растекалась вокруг, образуя большую лужу. «Срочно ставить превентер», – скомандовал Дементьев, – «иначе потеряем скважину». Опытные буровики, несмотря на опасность, бросились к устью скважины, устанавливая противовыбросовое оборудование. Спустя напряженный час фонтан удалось взять под контроль. Теперь нефть текла по отводной трубе в специально подготовленный амбар. Архангельский, перепачканный нефтью, но сияющий от радости, подбежал ко мне. «Леонид Иванович, это же настоящий промышленный приток. По предварительным оценкам, дебет скважины больше 100 тонн в сутки». Вокруг царило ликование. Геологи обнимались, рабочие бросали вверх шапки. Даже обычно сдержанный Софин не скрывал восторга. «Настоящая башкирская нефть. Первое крупное месторождение в республике. Я наблюдал за этой сценой с чувством глубокого удовлетворения. Открытие ишимбайского месторождения, первого в цепочке гигантов второго Баку, знаменовало начало новой эры в нефтяной промышленности СССР. В моей прежней реальности это месторождение будет открыто через несколько лет, но теперь благодаря моему вмешательству история ускорилась». Вечером в лагере состоялся импровизированный праздник. Повара приготовили особый ужин, нашлась даже бутылочка коньяка, которую раздели на всех участников экспедиции. После ужина я отправил в Москву телеграмму. Наркомтяж про Марджоникидзе, копия Союзнефть, первая скважина Ишимбайского месторождения дала промышленный приток нефти. Предварительный дебит 100 тонн в сутки. Продолжаем работы. Краснов. Лежа вечером в палатке и слушая звуки празднования, доносящиеся снаружи, я размышлял о дальнейших планах. Впереди Туймазы, Шкапова, Орлан. Целое созвездие месторождений ждало своего открытия, а успех с лозоходством дал мне идеальное прикрытие для объяснения моей интуиции. Теперь никто не удивится, если я буду точно указывать места для бурения в других районах. Глава 22. Нефтяное созвездие. Успех с Ишимбайским месторождением вдохнул новую энергию в нашу экспедицию. После недельной работы по обустройству первой скважины мы решили двигаться дальше, к следующей точке, к Туймазам. Согласно моим знаниям из будущего, там находилось одно из крупнейших месторождений второго Баку. Утренний туман еще стелился над долиной, когда наш караван из трех грузовиков и нескольких телег с оборудованием покинул Ишимбай. Узкая проселочная дорога петляла между холмами, постепенно уводя нас на восток республики. Сидя в кабине головного грузовика рядом с Архангельским, я наблюдал за расстилающимся пейзажем, за бескрайними полями, перемежающимися островками березовых рощ и темных хвойных лесов. «Удивительная это Башкирия», — заметил я, наблюдая за парящим над полем орлом. «Столько богатств скрывает под землей, а сверху такая безмятежная красота». Архангельский, делавший пометки в полевом журнале, поднял голову. «Знаете, Леонид Иванович, после Ишимбая я много размышлял о геологической структуре региона. Если нефтеносные пласты имеют такое распространение, как вы предполагаете, мы можем говорить о единой нефтяной провинции огромного масштаба». «Именно так, Андрей Дмитриевич», – кивнул я. «Представьте себе подземное море нефти, простирающееся от Волги до Урала, с отдельными островами, крупными месторождениями». Идея захватила молодого геолога. Его глаза загорелись энтузиазмом научного предвидения. «Это полностью меняет существующее представление о геологии региона. Если ваше предположение верно, запасы могут исчисляться миллиардами тонн, 10-15 миллиардами, не меньше», — уточнил я, зная точную цифру из будущего. Архангельский недоверчиво покачал головой. «Это невероятно. Такая цифра превышает все известные мировые запасы. А природа любит удивлять», — улыбнулся я. «Особенно тех, кто готов отказаться от устаревших догм и смотреть на мир свежим взглядом». К полудню мы достигли районного центра Туймазы, небольшого городка с деревянными домами и единственной мощеной улицей. По предварительной договоренности нас встречал представитель местной власти, председатель райисполкома Хамидуллин, невысокий крепкий мужчина с густыми усами и настороженным взглядом. «Добро пожаловать в Туймазинский район, товарищи геологи», – произнес он, пожимая нам руки. «Только не пойму, зачем вам именно наш район? Нефти здесь отродясь не находили. Местные жители испокон веков говорят, что земля пустая, а мы проверим», – твердо ответил я. «Разрешение на проведение геолого-разведочных работ подписано наркомом Орджоникидзе лично». Хамидуллин нахмурился. «Разрешение разрешением, но на колхозные поля вас не пустим. Уборочная скоро, каждый гектар на счету. Не беспокойтесь, товарищ председатель», – успокоил я его. «Мы выбрали для разведки участок в 3 километрах к северо-востоку от города, во овраге у реки. Там ни посевов, ни пастбищ. Откуда такая уверенность, что нефть именно там?» — прищурился Хамидуллин. «Наука подсказывает», — дипломатично ответил я, решив пока не упоминать о лозоходстве. «И геологические прогнозы». «Ну-ну», — недоверчиво протянул председатель. «Только учтите, если через месяц результата не будет, сворачивайтесь. У нас каждый кусок земли на плановом учете». Полевой лагерь мы разбили на берегу небольшой речки Усень. Место выглядело неприметным. Пологий склон холма, поросшего редким кустарником, каменистый берег реки с выходами известняковых пород, небольшая роща на противоположном берегу. Ничто не выдавало богатств, скрытых под землей. На следующее утро я собрал группу для предварительной рекогносцировки местности. «Товарищи, сегодня мы проведем геологическую съемку участка и определим точное место для бурения первой скважины», — объявил я. «Применим как традиционные методы, так и специальные». Некоторые из геологов улыбнулись, переглянувшись. После успеха в Ишимбае отношение к моему лозоходству заметно изменилось. Скептицизм уступал место заинтересованному ожиданию. Я достал новую лозу, специально срезанную с местной ивы, и начал медленно обходить намеченный участок. Члены экспедиции следовали за мной, наблюдая за движениями веточки в моих руках. Примерно через полчаса, достигнув точки, где по моим знаниям находилась самая богатая часть туймазинского месторождения, я позволил лозе резко дернуться вниз. «Здесь очень сильная реакция», — произнес я, останавливаясь. «Сильнее, чем в Ишимбае». Архангельский с интересом наблюдал за моими действиями. «Попробую и я, с вашего разрешения. Может, научусь». Я передал ему лозу и показал, как правильно держать ее. Молодой геолог прошел по моим следам, но веточка в его руках оставалась неподвижной. «Не получается», — разочарованно произнес он. «Это приходит не сразу», — успокоил я его. «Нужен особый настрой, чувствительность к электромагнитным полям Земли». К обсуждению неожиданно присоединился пожилой башкир-проводник Тимер Булат, которого мы наняли в Туймазах. «У моего деда получалось искать воду с веткой», — говорил, — «не каждому дано. Только тем, у кого сердце чистое и душа с природой», — говорит. Это непреднамеренное подтверждение от местного жителя придало моим действиям дополнительную достоверность. После определения перспективной точки мы приступили к обычным геологическим исследованиям. Взяли пробы почвы, провели замеры магнитных аномалий, изучили обнажение пород. Все это служило научным обоснованием для бурения и маскировало мое сверхъестественное знание. Вечером в лагере состоялось совещание, на котором явно ощущалось разделение на два лагеря. Большинство членов экспедиции, воодушевленные успехом в Ишимбае, полностью доверяли моим методам. Но образовалась и оппозиция во главе с геологом Завьяловым, молодым выпускником Ленинградского горного института, приверженцем строго научного подхода. «Товарищи», — выступил Завьялов, поправляя очки в тонкой оправе, «я ни в коем случае не подвергаю сомнению авторитет товарища Краснова, но научный метод требует объективных доказательств и проверяемых гипотез. Лозоходство – это средневековая практика, не имеющая научного обоснования, а результат в Ишимбае», – возразил Архангельский. «Первый же указанный Леонидом Ивановичем участок дал промышленный приток нефти. Статистически недостаточная выборка», – парировал Завьялов. «Один успешный случай может быть простым совпадением. Предлагаю в Туймазах пробурить контрольную скважину вместе, определенным традиционными геологическими методами, для сравнения результатов». Предложение выглядело разумным, но могло отнять драгоценное время и ресурсы. «Я решил применить управленческий прием. Ваше стремление к научной строгости похвально, товарищ Завьялов, но у нас ограниченные ресурсы и время. Предлагаю компромисс. Бурим основную скважину в указанной мной точке, но вы определяете место для дополнительной, разведочной скважины небольшой глубины. Если обе дадут положительный результат, значит, месторождение действительно обширное, как я и предполагаю». Такое решение удовлетворило всех. Завьялов получил возможность проявить свои научные способности, а экспедиция – дополнительные данные о структуре месторождения. К работе приступили немедленно. На этот раз в нашем распоряжении находился новейший турбобур, уже успешно опробованный на промыслах Азнефти. Это изобретение, которое в моей прежней реальности появилось примерно в это же время, позволяло значительно ускорить процесс сбурения. «Уникальная технология», — объяснял я Архангельскому, наблюдая за монтажом оборудования. «Принцип совершенно иной, чем у традиционного роторного бурения. Двигатель находится непосредственно над долотом, в скважине, и приводится в движение потоком промывочной жидкости. Скорость проходки увеличивается в 3-4 раза. Гениальное решение», — восхищенно произнес молодой геолог. «И тоже ваша разработка? Что вы, разве я специалист?» Скромно ответил я. «Концепцию и техническую реализацию выдвинули и осуществили замечательные инженеры Азнефти. Бурение началось на следующий день и продвигалось с впечатляющей скоростью. Наша буровая бригада работала в 3 смены, круглосуточно, а я практически не покидал площадку, наблюдая за процессом и консультируя специалистов. На 4-й день бурения, когда скважина достигла глубины около 500 метров, появились первые признаки нефти. Выбуренная порода содержала явные следы углеводородов. Нефтепроявление», — радостно сообщил буровой мастер Загорский. «Причем интенсивнее, чем в Ишимбае на той же глубине». Это известие моментально разнеслось по лагерю. У буровой собрались практически все члены экспедиции, даже повара и водители. Архангельский, разглядывая образцы керна через лупу, возбужденно объяснял. «Видите пористую структуру известняка? Идеальная порода коллектор для нефти. А темные включения – это уже сама нефть, пропитавшая породу. Думаю, главный нефтеносный пласт еще глубже», – заметил я. «Нужно продолжать бурение». Завьялов, до сих пор хранивший скептическое молчание, подошел ближе и тоже изучил образцы. «Признаю, нефтепроявления значительные, но о промышленном значении говорить пока рано». «Разумеется», — согласился я. «Окончательные выводы сделаем после завершения бурения». Тем временем контрольная скважина Завьялова, заложенная в полукилометре от основной, тоже показала наличие нефтепроявлений, хотя и менее интенсивных. Это подтверждало мой тезис о существовании обширного месторождения. На седьмой день бурения произошло событие, ставшие кульминацией всей экспедиции. Основная скважина достигла глубины 1080 метров и вошла в мощный нефтеносный пласт. Давление начало стремительно расти. «Внимание! Возможен выброс!» – скомандовал Дементьев. «Приготовить превентер!» Опытные буровики действовали четко и слаженно, но природа оказалась сильнее человеческих предосторожностей. С оглушительным ревом из скважины вырвался колоссальный нефтяной фонтан, взметнувшийся, по оценкам очевидцев, на высоту до 50 метров. Черная маслянистая жидкость, сверкающая на солнце, с шумом обрушивалась на землю, заливая буровую площадку и окрестности. «Всем отойти на безопасное расстояние», — кричал Дементьев. «Опасность возгорания». Несмотря на риск, буровая бригада мужественно боролась со стихией, стремясь установить противовыбросовое оборудование. Я наблюдал за происходящим с холма неподалеку, куда поднялся вместе с Архангельским и Завьяловым. «Какая мощь!» – восхищенно произнес Архангельский. «По дебиту не меньше 300-400 тонн в сутки». Даже скептически настроенный Завьялов не скрывал восхищения. «Потрясающе! Это открытие меняет всю картину нефтяной геологии региона. Вы были правы, Леонид Иванович». Спустя почти два часа героических усилий буровой бригаде удалось установить превентер и взять фонтан под контроль. Нефть теперь направлялась по отводной трубе в наспех сооруженный земляной амбар. Сразу же были взяты пробы для анализа качества нефти. Полевая лаборатория под руководством инженера-химика Светлорусова работала всю ночь, определяя основные параметры нового сырья. К утру результаты анализа вызвали новую волну энтузиазма. «Невероятно», — докладывал Светлорусов, показывая записи в лабораторном журнале. «Легкая нефть с минимальным содержанием серы, высоким выходом светлых фракций, по качеству превосходит даже бакинскую. В течение следующих дней мы занимались обустройством скважины, проводили дополнительные исследования и приступили к предварительной оценке запасов месторождения. Расчеты, представленные Архангельским, поражали воображение. По нашим оценкам, запасы туймазинского месторождения составляют не менее 900 миллионов тонн, возможно, до миллиарда», – объявил он на общем собрании экспедиции. «Это крупнейшее из известных месторождений в СССР на данный момент». По лагерю прокатилась волна аплодисментов. Второе крупное открытие подтвердило мою теорию о нефтяном созвездии Урала-Поволжья. После совещания Завьялов попросил меня о личной беседе. Мы отошли к берегу реки, где можно было говорить без свидетелей. «Леонид Иванович», — начал он, напряженно глядя мне в глаза, — «я должен признать ваш успех, но меня не оставляет ощущение, что лозоходство лишь прикрытие. Ваши прогнозы слишком точны для интуиции или народного метода. Вы словно знаете заранее, где находится нефть». Я ожидал подобных подозрений. Завьялов оказался наблюдательнее других. «Андрей Петрович», — ответил я спокойно, — «наука многогранна. То, что мы называем лозоходством, лишь внешний, упрощенный образ сложного комплексного анализа. Я изучаю тектонические структуры, геомагнитные аномалии, состав поверхностных вод, растительность, рельеф. Все эти факторы, вместе взятые, и позволяют делать точные прогнозы. Но почему не объяснить все это сразу? Зачем мистификация с лозой? Вы молоды, Андрей Петрович, и пока не сталкивались с косностью бюрократической системы», вздохнул я. «Попробуйте объяснить чиновнику из наркомтяжпрома сложную мультифакторную модель тектонических разломов. Он зевать начнет через минуту. А вот простой, наглядный метод, дающий результаты, это понятно каждому. К тому же, признайте, определенный психологический эффект лозоходства помогает мобилизовать экспедицию». Завьялов задумчиво потер подбородок. В этом есть логика. И все же, ваша точность выходит за рамки обычного анализа. Возможно, вы правы, я решил частично открыться. У меня действительно особый дар. Что-то вроде интуитивного понимания структуры земной коры. Я чувствую нефть, как некоторые люди чувствуют приближение грозы. Не могу этого объяснить научно, но результаты говорят сами за себя. Этот полуправдивый ответ, кажется, удовлетворил молодого геолога. Что ж, какими бы ни были ваши методы, они работают, признал он. И теперь я понимаю, почему вы обращаетесь к лозоходству. В нашей стране, где каждого готовы обвинить в суеверии или мистицизме, проще объяснить успех народным методом, чем личным даром. Именно так, я с облегчением кивнул. Давайте сосредоточимся на главном, открытии новых месторождений. История рассудит, кто был прав. После этого разговора отношения с Завьяловым заметно улучшились. Молодой геолог, хоть и сохранял определенную дистанцию, больше не оспаривал мои решения публично. Успех в Туймазах придал новый импульс всей экспедиции. В Москву полетела еще одна телеграмма с отчетом о результатах. А мы, не теряя времени, начали подготовку к перемещению в район предполагаемого Шкаповского месторождения. Однако погода решила испытать нас на прочность. Внезапно начались проливные дожди, превратившие степные дороги в непреодолимое месиво грязи. Грузовики застревали, лошади с трудом тащили телеги, а над нашими палатками хлестали потоки воды. Несмотря на неблагоприятные условия, мы продолжали работу. В особенно тяжелый день, когда большинство членов экспедиции предпочли оставаться в палатках, я пригласил Архангельского и нескольких самых стойких геологов на рекогносцировку. «Вы уверены, что лоза сработает в такую погоду?» — скептически спросил промокший до нитки Козловский, когда мы достигли намеченного участка. «В некотором смысле дождь даже помогает», — уверенно ответил я, доставая заранее подготовленную ивовую ветку. «Влага усиливает электромагнитную проводимость почвы. Невзирая на ливень, я методично обходил участок, позволяя лозе указывать на предполагаемые нефтеносные зоны. К удивлению наблюдателей, моя лоза реагировала не менее активно, чем в ясную погоду. Здесь», — объявил я, останавливаясь на небольшом пригорке, — «очень сильная реакция, возможно, даже мощнее, чем в Туймазах. Но этот район совершенно не соответствует классическим представлениям о нефтеносных структурах», — заметил Архангельский, разглядывая окрестности сквозь пелену дождя. «Плоский рельеф, никаких признаков антиклинальных складок. Это и есть революция в нефтяной геологии», — ответил я. «Нефть может формироваться и накапливаться в самых неожиданных геологических условиях. Классические теории пора пересматривать». Когда погода немного улучшилась, мы провели стандартное геологическое обследование и взяли пробы грунта. Лабораторный анализ показал наличие следов углеводородов даже в поверхностных слоях почвы, что косвенно подтверждало мои прогнозы. К сожалению, из-за погодных условий и бюрократических задержек с дополнительным оборудованием, полноценное бурение на Шкаповском участке пришлось отложить. Но структурное бурение малой глубины подтвердило наличие перспективных геологических формаций. В последний вечер экспедиции, перед возвращением в Москву, мы собрались в большой палатке для заключительного совещания. Карта второго Баку с отмеченными месторождениями занимала центральное место. «Товарищи», — обратился я к участникам, — «за время нашей экспедиции мы открыли два крупных промышленных месторождения нефти и выявили еще одно перспективное. Это не просто отдельные находки. Мы обнаружили единую нефтеносную провинцию, которую с полным правом можно назвать вторым Баку». Архангельский, развивая тему, показал на карте широкую дугу от Ишимбая через Туймазы до Шкапова. «Если наши предположения верны, нефтеносный регион продолжается дальше на север, к району Орлана, и на запад, к Самаре. По предварительным подсчетам, суммарные запасы могут достигать 5-7 миллиардов тонн. И это минимальная оценка», — добавил я. «Реальные цифры, вероятно, вдвое больше». Столь грандиозные перспективы вызвали оживленное обсуждение. Даже самые осторожные члены экспедиции теперь признавали реальность нефтяного созвездия между Волгой и Уралом. «Наши открытия кардинально меняют энергетический баланс страны», — продолжил я. «Теперь СССР обладает стратегическим запасом нефти, недоступным для потенциального противника, в глубине страны. Значение этого факта для обороноспособности невозможно переоценить». Завьялов, чье отношение ко мне заметно изменилось за время экспедиции, поднял руку. предлагаю подготовить совместную научную статью для журнала «Нефтяное хозяйство» с изложением новой теории формирования нефтяных месторождений платформенного типа. Это станет революцией в нефтяной геологии. Поддерживаю, кивнул я, но прежде нам предстоит доложить о результатах экспедиции руководству «Союзнефти», наркому Орджоникидзе, и я многозначительно замолчал, не называя имя Сталина, но все понимали, о ком идет речь. В завершении совещания мы составили план дальнейших работ на открытых месторождениях и набросали маршрут будущей экспедиции в Орландский район. На карте Урала-Поволжья постепенно вырисовывалась впечатляющая картина нефтяного созвездия, которое должно было изменить историю СССР. Когда совещание закончилось, и все разошлись, я остался наедине с картой. Глядя на разложенный передо мной лист, испещренный пометками и прогнозами, я испытывал сложную гамму чувств. Гордость за достигнутые результаты, удовлетворение от выполненного обещания Сталину, но также и тревогу о непредсказуемых последствиях моего вмешательства в ход истории. Какой станет судьба СССР с этими нефтяными богатствами, размышлял я, водя пальцем по обозначенным месторождениям. Мое вмешательство уже изменило ход событий, ускорив открытие второго Баку на несколько лет. Теперь страна получала стратегическое преимущество перед грядущей войной, о которой здесь еще никто не подозревал. Но хватит ли этого, чтобы изменить исход трагических событий будущего, или судьба найдет новые пути, чтобы вернуть историю в прежнее русло? С этими мыслями я аккуратно свернул карту, убрал ее в полевую сумку и вышел из палатки. Звездное небо раскинулось над Башкирской степью, напоминая о другом созвездии, нефтяном, которое мы только что открыли миру. Глава 23. Восточные перспективы. Московское майское утро встретило меня непривычной жарой. После прохладных башкирских ночей столичный зной казался особенно тягостным. Пыльные улицы дышали раскаленным асфальтом, а редкие прохожие старались держаться в тени домов. Моя служебная МК, скрипнув тормозами, остановилась у массивного здания наркомата тяжелой промышленности на Мясницкой. Я вытер вспотевший лоб платком, собрал папки с отчетами и поднялся по широким ступеням. Вестибюль встретил меня относительной прохладой и эхом шагов по мраморному полу. «Леонид Иванович, наконец-то!» Навстречу мне спешил взволнованный Головачев, мой неизменный секретарь. «Товарищ Орджоникидзе ждет вас с нетерпением. Уже дважды справлялся, когда вы прибудете. Сразу с поезда, Семен Артурович, я отдал ему часть папок. Как обстановка?» «Превосходная!» Головачев сиял. «Ваши телеграммы произвели фурор. Весь наркомат гудит как улей. Второе Баку у всех на устах». Поднимаясь по лестнице к кабинету наркома, я мельком бросил взгляд на свое отражение в зеркале. Загорелое, обветренное лицо, запыленный дорожный костюм. Вся моя внешность говорила о человеке, проведшем недели в полевых условиях. Впрочем, сейчас это только добавляло убедительности. Приемная Орджоникидзе гудела от голосов. Десятки людей, инженеры, плановики, руководители предприятий, ждали приема, но при виде меня секретарь наркома тут же поднялся. «Товарищ Краснов, Григорий Константинович распорядился пропустить вас незамедлительно». Просторный кабинет наркома тяжелой промышленности встретил меня гулом голосов. За длинным столом для совещаний сидело около десятка человек. Руководители нефтяной отрасли, представители Газплана, военные в форме. Сам Орджоникидзе, коренастый, энергичный, с характерными кавказскими чертами лица, при моем появлении прервал разговор и стремительно двинулся навстречу. «Вот он, наш нефтяной Колумб». В его голосе звучала неподдельная радость. «Заходите, товарищ Краснов, все ждут вашего доклада». Он крепко пожал мою руку и шутливо похлопал по плечу. «Прямо с полей сражений, как я вижу, неплохо вас солнце прокалило». «Прямо с поезда, товарищ нарком», — улыбнулся я. «Документы и образцы еще разгружают. Ну, рассказывайте». Орджоникидзе усадил меня на почетное место рядом с собой. «Все подробности». Я раскрыл кожаный портфель и развернул на столе большую карту Волго-Уральского региона с нанесенными на нее красными пометками. «Товарищи, позвольте представить вам второе Баку, крупнейшую нефтеносную провинцию Советского Союза. Здесь, я указал на отмеченные районы, располагаются гигантские месторождения, способные полностью изменить энергетический баланс нашей страны». Наступила напряженная тишина. Все взгляды были прикованы к карте. «Ишимбайское месторождение», — продолжил я, указывая на первую красную отметку. «Первая скважина дала фонтан с дебитом 100 тонн в сутки. Предварительная оценка запасов, 250 миллионов тонн. Туймазинское месторождение, палец передвинулся на вторую отметку, нефтяной фонтан более 300 тонн в сутки, легкая нефть высочайшего качества, предварительные запасы, около миллиарда тонн. По комнате пронесся удивленный шепот. Шкаповское месторождение, я указал на третью точку, предварительные разведочные работы и структурное бурение подтверждают наличие мощного нефтеносного пласта. Запасы оцениваются в 500 миллионов тонн. Это революция в нефтяной промышленности, произнес седой геолог, сидевший напротив. И вы уверены в этих цифрах, товарищ Краснов? Абсолютно уверен, товарищ Губкин, твердо ответил я, узнав академика, основателя советской нефтяной геологии. Более того, это только начало. Весь регион между Волгой и Уралом представляет собой единую нефтеносную провинцию с общими запасами, превышающими 10 миллиардов тонн. Как вы и указывали, помните, Орджоникидзе присвистнул. 10 миллиардов. Это больше всех разведанных мировых запасов вместе взятых. Ты обещал их достать, Краснов, и выполнил свое обещание. Именно так, товарищ нарком, подтвердил я. И что особенно важно, эти месторождения находятся в глубине нашей страны, недосягаемые для возможного противника. Это не только экономическое, но и стратегическое преимущество. Я выложил на стол керны с образцами нефти из разных месторождений, фотографии буровых работ, карты геологических разрезов, все доказательства успеха экспедиции. Следующий час прошел в подробном обсуждении технических деталей. Я отвечал на десятки вопросов о глубине залегания, качестве нефти, методах бурения, перспективах добычи. Особый интерес вызвало мое описание применения турбобуров для ускорения буровых работ и лазоходства для поиска перспективных участков. Удивительно, как метод, считающийся ненаучным, дал такие точные результаты, качал головой Губкин, рассматривая мои карты. Возможно, мы слишком поспешно отвергли народный опыт. К концу совещания Орджоникидзе выглядел полностью убежденным. Товарищи, я считаю, что успех экспедиции Краснова требует немедленных организационных выводов. Нам необходимо создать специальное управление по разработке нефтяных месторождений Урала-Поволжья в составе Союзнефти. Союзнефть уже создана, осторожно заметил представитель Газплана, но потребуются значительные ресурсы для полномасштабного освоения новых месторождений. Ресурсы будут, уверенно заявил нарком. Товарищ Сталин лично распорядился считать развитие второго Баку задачей общегосударственного значения. Приоритет по материалам, оборудованию, кадрам. Когда основное совещание закончилось, Орджоникидзе попросил меня задержаться. Закрыв дверь кабинета, он подошел к окну и, глядя на московские улицы, негромко произнес: «Товарищ Сталин передал личную благодарность за ваши успехи, Леонид Иванович. Он очень доволен результатами экспедиции. Рад служить Родине, Григорий Константинович», — ответил я. «Но работа только начинается. Для полноценного освоения второго Баку потребуются годы». «Годы у нас есть», — задумчиво произнес нарком, «но немного. Международная обстановка осложняется. В Европе растет влияние нацистов, на Дальнем Востоке японцы проявляют агрессивность. Я уловил возможность перейти к следующей теме, которая меня интересовала. Кстати, о Дальнем Востоке, Григорий Константинович. У меня есть определенные соображения относительно нефтяных перспектив этого региона». Орджоникидзе резко повернулся ко мне. «Нефть на Дальнем Востоке? Что вы имеете в виду? Район КВЖД в Маньчжурии». Я старался говорить спокойно, хотя внутренне напрягся. «По моим геологическим прогнозам, там могут залегать значительные нефтяные месторождения». «Маньчжурия?» Орджоникидзе нахмурился. «Опять ты за свое? Хотя, после твоих нынешних успехов, было бы глупо тебе не доверять. Но это же территория Китая. Хотя, конечно, КВЖД находится под нашим совместным управлением». «Именно», — подхватил я. «Это дает уникальную возможность для геологической разведки под видом железнодорожных работ. Если мои прогнозы верны, и там действительно есть нефть, это кардинально изменит стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке». Орджоникидзе задумчиво потер подбородок. «Интересно, очень интересно, но такие вопросы выходят за рамки компетенции только нашего наркомата. Тут нужно согласование с НКИТ, военными, возможно, с самим товарищем Сталиным. Я готов представить свои соображения на самом высоком уровне», твердо сказал я. «Считаю этот вопрос исключительно важным, особенно учитывая нарастающую японскую угрозу». «Японская угроза?» Нарком внимательно посмотрел на меня. «У тебя есть конкретные данные?» скорее аналитические выводы», – осторожно ответил я. «Судя по концентрации японских войск в приграничных районах, их маневрам и активности разведки, можно предположить подготовку к крупной военной операции в Маньчжурии». Орджоникидзе помолчал, обдумывая мои слова, затем решительно подошел к телефону. «Соедините меня с товарищем Поскребышевым». «Александр Николаевич, да, это Орджоникидзе. Доложите товарищу Сталину, что у нас есть важная информация по Дальнему Востоку. От Краснова, того самого». «Да, хорошо, ждем». Положив трубку, он повернулся ко мне. «Завтра в 16 часов, Кремль. Подготовьте все материалы». Большой кремлевский кабинет Сталина выглядел в точности так, как я его запомнил при наших предыдущих встречах. Те же строгие шкафы с книгами, тот же длинный стол для заседаний, тот же портрет Ленина над рабочим столом. Собравшееся здесь руководство страны представляло собой впечатляющую картину сосредоточенной власти. Сам Сталин, как обычно в простом полувоенном костюме, неторопливо набивал трубку табаком. Орджоникидзе сидел по правую руку от него. Рядом расположились Молотов, Ворошилов, нарком иностранных дел Литвинов, начальник разведывательного управления Арткаберзин. «Приступайте, товарищ Краснов», – произнес Сталин после короткого вступления Орджоникидзе. «Товарищ Серго говорит, у вас есть важные соображения по Дальнему Востоку». Я развернул карту Маньчжурии, на которой предварительно отметил предполагаемое местонахождение дацинского месторождения. «Товарищи, в ходе анализа геологических структур Дальнего Востока и прилегающих территорий, я пришел к выводу о высокой вероятности наличия крупного нефтяного месторождения в этом районе Маньчжурии». Мой палец указал на отмеченную красным зону. «По моим предварительным оценкам, запасы могут составлять до 2,5 миллиардов тонн. На чем основаны ваши выводы?» — сухо спросил Молотов, поправляя пенсне. «Есть ли конкретные геологические данные?» «Прямых разведочных данных пока нет, товарищ Молотов», — ответил я. «Но анализ тектонических структур, геологических формаций и косвенных признаков позволяет с высокой долей вероятности предполагать наличие нефти. Те же методы анализа привели меня к открытию месторождений второго Баку». Сталин задумчиво покачал головой. «Второе Баку находится на нашей территории, а это», — он указал на карту, — «территория Китая, пусть даже и в зоне нашего влияния. Почему мы должны интересоваться этим сейчас?» Я глубоко вздохнул. Наступал решающий момент. Я уже объяснил Сталину все при личной встрече. Видимо, теперь он хочет, чтобы я убедил остальных. «Товарищ Сталин, у меня есть основания полагать, что в ближайшее время Япония предпримет агрессивные действия против Китая, направленные на захват Маньчжурии. Предположительно, это произойдет в сентябре этого года». По кабинету пронесся удивленный шепот. Берзин, начальник разведки, пристально смотрел на меня. «На чем основано такое конкретное предположение?» — спросил он. «У разведуправления есть данные о концентрации японских войск, но нет указаний на подготовку крупномасштабной операции в столь близкие сроки. Комплексный анализ, товарищ Берзин», — я старался говорить спокойно и уверенно. «Экономическая ситуация в Японии, милитаристические настроения в генеральном штабе, традиционная японская тактика внезапных ударов, а главное, стратегическая ценность маньчжурских ресурсов для Японии, испытывающей острый дефицит сырья». Я подошел к карте и указал на район южнее Мугдена. «Наиболее вероятно, провокация произойдет здесь, в районе Южно-Маньчжурской железной дороги. Диверсия или инсценированное нападение на японские объекты, которое послужит предлогом для полномасштабного вторжения». Сталин оживился, пристально глядя на меня. «Продолжайте, товарищ Краснов, что вы предлагаете?» «Во-первых, провести геологическую разведку в районе предполагаемого нефтяного месторождения под видом работ по обслуживанию КВЖД. Во-вторых, предупредить китайское правительство о возможной японской провокации. В-третьих, подготовить дипломатическую почву для возможного соглашения с Китаем о совместной разработке нефтяных месторождений». Сталин переглянулся с Литвиновым. «Что думает наркомат иностранных дел?» Литвинов, невысокий лысеющий человек с цепким взглядом, пожал плечами. «С дипломатической точки зрения, предложения товарища Краснова осуществимы. КВЖД находится под совместным управлением, технические работы вдоль линии вполне естественны. Что касается предупреждения китайского правительства, Он сделал паузу. Это деликатный вопрос. Слишком прямые предупреждения могут быть восприняты как провокация с нашей стороны, но осторожные дипломатические сигналы возможны. А что скажет военная разведка? Сталин повернулся к Берзину. Начальник разведупра, подтянутый мужчина с лаконичными жестами, кивнул. Мы можем обеспечить прикрытие геологической экспедиции и сбор информации о японском военном присутствии. У нас достаточно развитая агентурная сеть в Маньчжурии. Сталин встал и медленно прошелся вдоль стола, заложив руки за спину. Предположим, мы проведем эту разведку и предупредим китайцев. Что дальше? Каковы долгосрочные последствия? Зачем нам эта нефть, если она на чужой территории? Стратегическое преимущество, товарищ Сталин, твердо ответил я. Даже если мы не сможем непосредственно разрабатывать это месторождение, знание о его существовании и точном расположении даст нам важные дипломатические и экономические рычаги. В случае японской оккупации Маньчжурии, что представляется мне неизбежным, мы сможем использовать эту информацию при будущих переговорах. Сталин задумчиво покачал головой, затем неожиданно повернулся к Ворошилову. Что думает наркомат обороны? Нарком обороны, кадровый военный с лихо закрученными усами, выпрямился. С военной точки зрения, информация о крупном нефтяном месторождении в потенциально вражеской зоне имеет огромное значение. В случае конфликта мы будем знать точные цели для ударов по тыловым объектам противника. Сталин вернулся к своему месту и сел, задумчиво глядя на карту. Хорошо, геологическую разведку проведем, под видом технических работ на КВЖД, но без лишнего шума. Китайское правительство предупредим, только осторожно, через дипломатические каналы. Нельзя давать японцам повод обвинить нас во вмешательстве. Он повернулся к Орджоникидзе. Товарищ Серго, подготовьте специальную группу геологов и инженеров. Официально для технического обследования КВЖД, неофициально, для разведки нефти. Будет исполнено, товарищ Сталин, кивнул Орджоникидзе. А вы, товарищ Краснов, Сталин пристально посмотрел на меня, возглавите эту группу, раз уж у вас такое особое чутье на нефть. А во, даже так, прямая экспедиция в Маньчжурию не входила в мои планы. Это серьезно нарушало график работ по второму Баку и могло привести к непредсказуемым последствиям, особенно учитывая приближающиеся события в Маньчжурии. С другой стороны, почему бы и нет? Товарищ Сталин, осторожно начал я, при всем уважении, мое присутствие сейчас критически важно для развертывания работ в Урало-Поволжском регионе. Первые промышленные скважины требуют. Понимаю, перебил меня Сталин. Но как же без вас? Вы инициатор, вам, как говорится, все карты в руки. Так что давайте, дерзайте. Я мысленно перебрал возможные варианты. Впрочем, почему бы и нет? Я готов, товарищ Сталин. Хорошо, кивнул вождь. Вы возглавите геологическую часть экспедиции. Общее руководство за представителем разведуправления. Он повернулся к Берзину. Кого порекомендуете? Полковник Александров, без колебаний ответил начальник разведки. Опытный работник, владеет китайским и японским языками, хорошо знает Маньчжурию. Решено, Сталин подвел итог. Орджоникидзе обеспечивает техническую часть, Литвинов, дипломатическое прикрытие, Берзин, безопасность и разведку. Краснов готовит методики и инструкции. Срок выполнения – 2 недели. Экспедиция должна выехать не позднее 1 августа. Когда совещание завершилось, Орджоникидзе отвел меня в сторону. Вы впечатлили товарища Сталина, Леонид Иванович. Он очень заинтересовался вашим прогнозом о японской агрессии. Надеюсь, прогноз не оправдается. Я постарался придать голосу беззаботность, и мы сможем спокойно разрабатывать второе Баку. Но вы сами не верите в это, проницательно заметил нарком, иначе не подняли бы этот вопрос на таком уровне. Я промолчал, понимая, что от Орджоникидзе трудно скрыть истинные намерения. 3 дня спустя я сидел в просторном кабинете наркома иностранных дел Максима Литвинова. Напротив расположились сам нарком и 2 его заместителя, внимательно слушая мой рассказ о предполагаемом нефтяном месторождении в Маньчжурии. «Ваша теория интересна, товарищ Краснов», – произнес Литвинов, когда я закончил. «Но я все же не понимаю, почему вы считаете именно сентябрь критическим месяцем для японской агрессии. У вас есть конкретные разведданные, не разведданные, а аналитические выводы», – ответил я. «Во-первых, к сентябрю завершается уборка урожая, что облегчает передвижение войск. Во-вторых, сентябрь оставляет достаточно времени для организации оккупационного режима до наступления зимы. В-третьих, дипломатическая активность Японии достигла пика именно в последние месяцы. Литвинов переглянулся со своими заместителями. Логично. Наши дипломаты в Токио также отмечают возросшую напряженность. Тем не менее, открытое предупреждение китайскому правительству может вызвать дипломатические осложнения. А если формально это будет не предупреждение, а запрос о совместных мерах по обеспечению безопасности КВЖД, предложил я. В рамках такого запроса можно упомянуть о полученных сведениях о возможных провокациях третьей стороны. Литвинов задумчиво побарабанил пальцами по столу. Неплохая идея. Это не вызовет подозрения и позволит передать необходимую информацию. Кстати, о геологической экспедиции. Мы разработали детальную легенду. Он развернул передо мной карту КВЖД с отмеченными пунктами. Официально это комплексное обследование технического состояния железнодорожной магистрали и прилегающих сооружений. Особое внимание водоснабжению станций, оползневым участкам, состоянию мостов. Это естественно потребует бурения скважин, анализа грунтовых вод, геологических изысканий. Отличное прикрытие, одобрил я, особенно учитывая, что КВЖД проходит непосредственно через интересующий нас район. Китайская сторона уже уведомлена о плановых технических работах, продолжил Литвинов. Возражений нет. Более того, они готовы предоставить своих специалистов для совместной работы. Это еще лучше, заметил я. Совместная экспедиция укрепит легенду. Литвинов кивнул, затем неожиданно сменил тему. Товарищ Краснов, позвольте личный вопрос. Как вы, специалист по нефти, делаете столь точные прогнозы в области международной политики? Я почувствовал внутреннее напряжение, но внешне остался спокоен. Международная политика и нефть неразрывно связаны, товарищ нарком, особенно в случае с Японией, испытывающей острый дефицит энергоресурсов. Анализируя геологию, я неизбежно анализирую и геополитику. Интересный подход. Литвинов смотрел на меня с плохо скрываемым любопытством. Товарищ Сталин очень высоко оценивает ваши аналитические способности. Стараюсь быть полезным родине, скромно ответил я. На выходе из наркомата иностранных дел меня догнал один из заместителей Литвинова. Товарищ Краснов, к вам просьба от наркома. Подготовьте, пожалуйста, подробную аналитическую записку о возможных действиях Японии в Маньчжурии. Все ваши соображения, даже самые смелые, это может оказаться исключительно ценным для нашей дипломатической работы. Конечно, согласился я, передайте товарищу Литвинову, что записка будет готова в кратчайшие сроки. Здание на Лубянке всегда вызывало у меня внутреннее напряжение, даже когда я приходил туда по официальному приглашению. Массивное строение бывшего страхового общества «Россия», ставшее цитаделью КПУ, словно излучало атмосферу настороженности и тайны. В этот раз встреча проходила не в главном здании, а в одном из соседних особняков, где размещалось особое бюро разведывательного управления. Меня провели по длинным коридорам в кабинет с задернутыми шторами, где ждал начальник разведуправления Ян Берзин и несколько его подчиненных. «Товарищ Краснов», Берзин встал и пожал мне руку. «Благодарю, что нашли время. У нас возникли некоторые вопросы по методике работы геологической группы. Начальник разведки произвел на меня впечатление человека исключительной собранности и интеллекта. Его умные глаза внимательно изучали собеседника, а спокойный, уверенный голос создавал атмосферу делового доверия. «Я полностью в вашем распоряжении, товарищ Берзин», — ответил я. «Прежде всего», — начал он, — «когда мы сели за стол, заваленный картами и документами, нас интересует точное местоположение предполагаемого месторождения. Чем конкретнее, тем лучше». Я развернул подготовленную карту с подробной топографической съемкой района. Вот здесь, в радиусе примерно 15 километров от этой точки, наиболее перспективный участок отмечен красным. Именно там следует провести первичное бурение. Берзин и его помощники склонились над картой, внимательно изучая указанный район. «Интересно», произнес один из сотрудников разведки. «Это всего в 70 километрах от японского военного гарнизона в Цицикаре. Район будет под пристальным наблюдением. Тем важнее убедительная легенда», — заметил я. «Бурение для водоснабжения железной дороги не должно вызвать подозрений. А как вы планируете маскировать нефтепроявления, если они действительно будут обнаружены?» — спросил Берзин. «Этот момент требует особой тактики», — ответил я. При первых признаках нефти придется инсценировать аварию с буровым оборудованием и закрыть скважину до прибытия запасных частей. Главное, успеть взять образцы и произвести необходимые измерения. Берзин удовлетворенно кивнул. Разумный подход. Мы подготовили полковника Александрова и группу сопровождения. Все с легендами инженеров и техников. Архангельский уже прибыл в Москву и получает инструкции. Отлично, я достал из портфеля папку. Здесь подробные инструкции по методике разведки, признакам нефтеносности, способам бурения в условиях необходимости сохранения секретности. Также описание специальных реактивов для экспресс-анализа нефтепроявлений. Берзин принял папку и передал ее одному из подчиненных для изучения. Еще один важный вопрос, товарищ Краснов, продолжил он, внимательно глядя мне в глаза. Вы упоминали о возможной японской провокации в районе Мукдена. Насколько вы уверены в своем прогнозе? Достаточно уверен, чтобы поднять этот вопрос на высшем уровне, твердо ответил я. Все признаки указывают на подготовку крупной операции. Японские военные традиционно используют тактику внезапных ударов, предваряемых инсценированными инцидентами. Мукден – идеальное место для такой провокации. Вы удивительно хорошо разбираетесь в японской военной доктрине для гражданского специалиста, заметил Берзин с легкой улыбкой. Я изучал японскую тактику в контексте возможных угроз нефтяным объектам на Дальнем Востоке, быстро нашелся я. Кроме того, история дает нам множество примеров. Достаточно вспомнить начало русско-японской войны. Берзин некоторое время смотрел на меня оценивающим взглядом, затем сменил тему. Наши данные подтверждают повышенную активность Квантунской армии. Концентрация войск, интенсивные маневры, активная разведывательная деятельность. Но пока нет прямых признаков подготовки вторжения. Японцы мастера маскировки, заметил я. Окончательная концентрация сил произойдет непосредственно перед операцией, буквально за несколько дней. Строжайшая секретность – один из их главных принципов. И опять вы демонстрируете глубокое понимание японского военного мышления, Берзин слегка прищурился. Впечатляюще. Разговор продолжался еще около часа. Мы обсудили детали экспедиции, методы связи, план действий в чрезвычайных ситуациях. Я предоставил разведке все необходимые геологические данные и методики, а взамен получил информацию о японском военном присутствии в районе предполагаемых работ. «Товарищ Краснов», — сказал Берзин на прощание, — «я ценю ваш вклад в это дело. Если ваши прогнозы подтвердятся, это будет иметь огромное значение для безопасности нашей страны. Надеюсь, что прогнозы о японской агрессии не сбудутся», — дипломатично ответил я. «Но лучше быть готовыми к любому развитию событий». Выйдя из здания разведуправления на вечернюю Московскую улицу, я глубоко вздохнул. План начинал реализовываться. Экспедиция отправится в Маньчжурию, и советское руководство будет предупреждено о готовящейся японской агрессии. Дальше события развернутся по своему сценарию, но уже с важным отличием от известной мне истории. СССР будет готов к ним и получит информацию о местонахождении дацинского месторождения. На углу улицы я заметил знакомую фигуру, Архангельский, молодой геолог из моей башкирской экспедиции, ждал меня, как мы условились, Леонид Иванович. Он энергично пожал мою руку. Не могу поверить, что меня назначили заместителем, работать вместе с вами в составе маньчжурской группы. Это такая честь и ответственность. Вы заслужили это назначение, Андрей Дмитриевич, искренне ответил я. И я полностью уверен, что вы справитесь. Мы направились по вечерней Москве к небольшому ресторану, где можно было спокойно поговорить. Впереди нас ждал долгий разговор о методике поиска нефти в Маньчжурии, о признаках нефтеносности, о способах проведения разведки в сложных условиях. Глава 24. Подготовка к большой игре. Москва встретила меня почти летней духотой. После прохладных вечеров в Башкирии столичный зной казался особенно изнуряющим. Пыльный воздух, наполненный запахами раскаленного асфальта и бензина, обволакивал тело липкой пеленой. Даже в ранние утренние часы город не успевал остыть за короткую весеннюю ночь. Просторное здание Института нефти и газа на Большой Калужской улице, где разместилась наша секретная лаборатория, оказалось приятным исключением. Толстые кирпичные стены старинной постройки хранили прохладу, а высокие потолки обеспечивали циркуляцию воздуха. Губкин, несмотря на возраст и академический статус, лично контролировал подготовку специального оборудования для маньчжурской экспедиции. «Леонид Иванович!» — воскликнул он, заметив меня в дверях лаборатории. «К как раз вовремя. Смотрите, что мы тут придумали. Седовласый академик указал на странную конструкцию в центре помещения. Нечто среднее между обычной буровой установкой и железнодорожным оборудованием для ремонта путей. Замаскированная буровая, поинтересовался я, обходя установку со всех сторон. Именно. Губкин с гордостью погладил бороду. Выглядит как стандартное оборудование для проверки устойчивости грунта под железнодорожными путями, но на самом деле может достигать глубины до 300 метров. Этого вполне достаточно для обнаружения нефтеносных пластов с выраженными признаками. Конструкция выглядела действительно убедительно. Обычный железнодорожный рабочий никогда не отличил бы ее от стандартного оборудования, а специалист заметил бы необычные особенности лишь при тщательном осмотре. «Превосходно, Иван Михайлович! Японские наблюдатели не заподозрят подвоха!» Губкин кивнул, довольный похвалой. «Инструменты тоже специальные. Выглядят как измерители плотности грунта, а на самом деле пробоотборники для определения нефтеносности. Он подвел меня к стеллажу с разложенными инструментами. Каждый предмет имел двойное назначение. То, что выглядело как обычный инженерный уровень, на самом деле являлось прибором для экспресс-анализа жидкостей. Молоток с длинной рукоятью скрывал внутри миниатюрный бур для взятия образцов породы. Гениально! Я с восхищением рассматривал плоды инженерной мысли. А что с методикой анализа проб? О, тут нас выручил Вороножский, Губкин с улыбкой указал в угол лаборатории, где над колбами колдовал знакомый эксцентричный химик в неизменном черном халате. Борис Ильич разработал уникальный реактив. Буквально капля этой смеси, добавленная к пробе воды или грунта, меняет цвет при наличии даже минимальных примесей нефти. Я подошел к рабочему месту Вороножского. Химик так увлекся экспериментом, что даже не заметил моего приближения. Его длинные пальцы с невероятной точностью отмеряли капли разноцветных жидкостей в миниатюрную пробирку, а губы беззвучно шевелились, словно он вел диалог с невидимым собеседником. «Борис Ильич», — окликнул я его, — «как продвигается работа с реактивом?» Вороножский вздрогнул и резко обернулся. «А, Краснов, звезды предсказали ваше появление. Николаус 3 дня назад сообщил, что планеты выстраиваются в благоприятную конфигурацию для вашего возвращения». Он схватил маленький пузырек с прозрачной жидкостью. «Смотрите, мое гениальное творение. Капля этого эликсира способна обнаружить нефть в пропорции 1 к 1 000 000». Он продемонстрировал эффект, добавив каплю реактива в 2 одинаковых стакана с водой. В одном вода осталась прозрачной, а в другом приобрела отчетливый голубоватый оттенок. Во втором стакане вода содержит лишь ничтожную примесь нефти, пояснил химик. Но мой реактив безошибочно ее обнаруживает. И заметьте, никаких громоздких лабораторных установок. Потрясающе, Борис Ильич, искренне похвалил я. С такими технологиями наша экспедиция получит все необходимые доказательства. Химик просиял от удовольствия. И еще одна маленькая хитрость. Он извлек из кармана халата маленькую металлическую коробочку. Эта особая смесь полностью маскирует запах нефти. Если вы случайно наткнетесь на нефтепроявление, просто распылите этот состав, и никто не почувствует характерного запаха. Вы настоящий волшебник, Борис Ильич, пожал я руку химику. На вас вся надежда при анализе проб. Вороножский смутился. Я не поеду в Маньчжурию. Звезды указали, что моя миссия – подготовить инструменты, но использовать их должны другие. Меркурий в оппозиции с Марсом, понимаете? Я кивнул, скрывая улыбку. Эксцентричность Вороножского была неотделима от его гения, и если звезды советовали ему оставаться в Москве, спорить не имело смысла. В дальнем углу лаборатории расположилась еще одна группа специалистов под руководством молодого инженера Козлова. Они работали над системой передачи зашифрованных сообщений для экспедиции. «Товарищ Краснов, посмотрите наши разработки», — Козлов протянул мне маленькую книжку в потертом переплете. «Стандартный справочник железнодорожного инженера, но с особенностью». Он раскрыл книжку на случайной странице. «Обычные технические данные, таблицы, схемы. Не вижу ничего необычного», признался я. «В том и суть», торжествующе произнес Козлов. «Мы разработали специальный шифр. Определенные комбинации цифр в таблицах несут скрытое значение. Например, если вы подчеркнете здесь и здесь», он указал карандашом на ячейки таблицы, «получится сообщение. Обнаружена нефть, требуется эвакуация». «Гениально в простоте», похвалил я. «Обычная проверка не выявит ничего подозрительного». Козлов раскрыл несколько тонких тетрадей. «Здесь полный шифровальный код. Придется заучить наизусть перед отъездом. Я бегло просмотрел страницы. Система выглядела продуманной и надежной. Даже перехваченное сообщение потребовало бы огромных усилий для расшифровки. Превосходная работа, я пожал руку молодому инженеру. Наш вклад в безопасность экспедиции. К полудню в институт прибыл Мышкин, начальник службы безопасности Союзнефти. Его каменное лицо, как всегда, не выражало эмоций, но в глазах читалась настороженность. «Леонид Иванович, необходимо обсудить вопросы безопасности экспедиции», – негромко произнес он, отводя меня в сторону. «Получены тревожные сведения. Мы уединились в небольшом кабинете Губкина». Мышкин достал из внутреннего кармана пиджака тонкую папку с надписью «Совершенно секретно». «Согласно данным нашей агентуры, британская и американская разведки проявляют повышенный интерес к вашей деятельности», – сообщил он, раскрывая папку. «После успеха экспедиции в Башкирии слухи о вашей необыкновенной способности находить нефть просочились за рубеж. Неудивительно», – вздохнул я, – «слишком многие знали о лозоходстве. Дело не только в этом», – Мышкин перевернул страницу. «Rail Dutch Shell и Standard Oil проявляют интерес к вашим методикам. Их агенты пытались завербовать нескольких участников башкирской экспедиции. К счастью, безуспешно. Удивительная новость», – поежился я. «Неужели западные нефтяные гиганты боятся конкуренции со стороны СССР?» «Хуже», – Мышкин понизил голос. «По некоторым данным, иностранные разведки рассматривают возможность вашего пленения или физического устранения. У меня перехватило дыхание. Одно дело знать об опасности теоретически, и совсем другое – услышать о конкретных планах. Не драматизируйте, Алексей Григорьевич. Вряд ли западные державы пойдут на открытую агрессию против советского гражданина». «Не открытую», – возразил Мышкин. «Есть сведения о подготовке операции с привлечением белогвардейских элементов в Маньчжурии. Идеальное прикрытие, работа японской разведки, неофициальная акция. Я потер виски. Подобный поворот событий серьезно осложнял и без того непростую экспедицию.